Эпизод 27. «Я просто думала, что вы с папой — идеальная пара», — тихо сказала Нина, глядя в свою чашку. «И у вас настоящая любовь. Вы почти 30 лет вместе прожили. Я гордилась вами, нашей крепкой семьей. Что же потом случилось? Неужели все это фальшь сплошная была? Видимость семьи. Когда со стороны все кажется замечательным, а по факту семьи никакой нет давно. Да, что-то похожее и было у нас со Степаном в последнее время. Увы. Но как объяснить все это юной девушке, которая сейчас может испортить себе жизнь, неверно истолковав проблемы нашего с ее отцом брака? Любовь была, ответила я, осторожно выбирая слова. Многие из них ранили меня, но я продолжала говорить. Ради дочери. И она была настоящей. Мы с папой когда-то сильно любили. Искренне. Хотели брака, свадьбу, семью, детей. У нас родились вы. Разве то, что трое детей в семье, ни о чем не говорит, по-твоему? Любовь была. Но потом у нас начались проблемы, с которыми мы не смогли или не захотели вовремя разобраться. Итог ты видишь. Надо уметь говорить со своим супругом, не молчать, если есть претензии, и при этом уметь их корректно озвучивать, чтобы не задеть и не оскорбить своего супруга. Увы, лишь единицы в нашей стране это делать умеют. И мы с папой не стали счастливым исключением. Но прошу, не надо полагать, что все браки плохие и рано или поздно развалятся, и что все мужчины — подлые предатели. Просто это у нас так вышло. «А кто же они?» — сузила глаза дочь. По ее глазам читалось, как ей больно за меня. А мне было больно за нее. Я хотела бы, чтобы мои дети улыбались, а не плакали и страдали, как сейчас. Из-за нас со Степаном. Но, наверное, подобный этап жизни — развод. Иначе пережить не выйдет. Никто из членов семьи не смог бы отнестись к развалу семьи, к которой привык, и расставанию родителей, которые казались им единым, целым и неделимым, спокойно и равнодушно. Все дети в таких историях страдают, и даже больше, чем взрослые. Но никуда не денешься. Всем придется это принять. «Сколько вы жили вместе? Сколько прошли? А потом папа просто решил, что ты ему больше не нужна? Под 50 лет, да? Почему же он не подумал о том, что вам не по пути, когда тебе было 30, и ты еще могла встретить другого мужчину? Он просто испортил тебе жизнь. И не он один. И не одной тебе. А ты говоришь, не все предатели. Да я на вас глядя понимаю, что вообще замуж не хочу. Нафиг надо, чтобы потом этот козел, которому полжизни отдала, детей рожала и борщи готовила. Потом пошел и наставил мне рога. Спасибо, не хочу». Логика в ее словах была, конечно, и гнев на отца имел почву под собой. Но, увы, разве можно было предсказать, как закончатся отношения, которые всегда начинаются красиво и романтично? Кому-то везет, и брак сохраняется долгие годы. Иногда навсегда. Другим везет меньше, и никто заранее не сможет сказать, какой именно попался человеком на пути. «Нина, ты должна понимать, что любые отношения — это как кот в мешке», — заговорила я снова. «Это как лотерея. Или повезет, или нет. Никто предугадать, какой билет вытащил, не сможет. Счастливый или же наоборот. Только спустя время мы начинаем выползать из тумана любви, слезать единорога, который весело катал обоих, и видеть то, что раньше глаза предпочитали не замечать. Минусы другого. А они есть у всех. И мы с тобой тоже не подарки от Дедушки Мороза. Да никто не подарки. И это нормально. Но дело в том, что некоторые черты характера могут стать для нас неприемлемыми. Мы не можем их принять в другом человеке, смириться с ними. Переделать никого тоже не выходит, как ни пытайся. И тогда начинаются проблемы, скандалы. И если эти проблемы не решить вовремя, начинается охлаждение, отдаление друг от друга, а в конце концов это заканчивается разрывом или изменами. Я не могу сказать точно, в чем мы с папой ошиблись, но прошу тебя, не кори нас за это все. У нас просто что-то не получилось. И не проецируй нашу ситуацию на себя и свое будущее. Может, ты встретишь мужчину хорошего, который тебя обижать не будет. Может, ты будешь умнее, чем я. Наши дети и должны быть умнее нас. Так что я верю, что ты сможешь иначе. Не стоит говорить, что никому доверять даже не попробуешь. Доверять надо, но, конечно, с умом. И не смешивать свою жизнь с нашими. Ты иди и поспи. Подумай об этом всем в другом ключе. Постарайся нас понять и не винить. Нам с папой тоже очень тяжело. «Ладно», — кивнула она. Я видела, что моя девочка вникает в сказанное мной. И, возможно, когда остынет, перестанет столь категорично отказываться от брака. В конце концов, у нее действительно может выйти все лучше, чем у меня. «Но на папу я все равно злая». Это нормально в такой ситуации. Но постарайся все же принять и отпустить ее. «Легко сказать, да трудно сделать», — хмыкнула Нина, выходя из-за стола. «Ну, и мне нелегко. Но надо жить как-то дальше». Звонок на телефон прервал наш диалог. «Да», — ответила я. На том конце провода была Оля, моя сестра. «Сим-Сим, откройся. Я у двери». «Сейчас открою», — коротко ответила я и поспешила к входной двери. «Вот кто сейчас мою хандру мастерски изгонит. Моя Олька».